Глава 9. Шторы и простыни крепко связаны в прочную веревку, но беглянка не подозревает, что башня, в которой ее держали, утыкана снаружи ржавыми скобами. Когда-то они были вбиты в камень в качестве лестницы для драконов. Девушка спускается осторожно, но ветер раскачивает и силой ударяет ее о стены. Острый штырь разрезает шелковую простыню. Бедняжка кричит и срывается. Она падает на камни, стонет, но поднимается. Как же больно, но в голове одно – бежать. Тот подслушанный разговор, муж и его колдунья. Нужно спасти ребенка, нужно оказаться как можно дальше от владений супруга. Если он заберет Элию в свое тайное убежище, у нее больше не будет шанса вырваться. Он нарушил клятву и претендует на чужого малыша ради права назвать его своим, утвердиться в семье, смыть клеймо неудачника. Этот малыш, он особенный. Богиня помогла Элии, привела ее к покоям мужа в этот поздний час, позволила подслушать разговор. Ведьма сказала, что Элия беременна, значит, нужно бежать. У колдуньи есть особое зелье и страшное туманное чудовище. Отец ребенка погиб, так ей сказал муж. Теперь только Элия может защитить малыша, лишь бы он был в порядке. Но ведь есть боги, они все слышат. Девушка ковыляет по лесу и тихо молится. И, возможно, это боги приходят на помощь и посылают ей обоз. Крестьяне едут в город на праздник урожая. Они стараются выспаться перед сложным днем и не пристают с расспросами. А Элия одета просто. В старое платье из девичьего гардероба и чепец служанки. На рассвете обоз довозит беглянку до цветочного холма. Голова болит все сильнее, мысли путаются. Нужно найти лавку с одеждой. Купить теплый плащ вместо легкой накидки. Холодает. Юля проснулась с громким криком и села на кровати. Пошарила рукой. Трюфеля рядом не было. Комнату освещал яркий свет. Полнолуние. Как же страшно! Какой достоверный сон! Будто бы эта Юля сорвалась с башни и брела по осеннему лесу. Но, видимо, почти так оно и было. Тело помнило прежнюю хозяйку, Элию. Как удивительно! У них даже имена похожи. Девочка погибла. В том нет сомнений. Но что-то или кто-то все же пришел на помощь. Возможно, в тот вечер Юля тоже умерла в своем мире. Врачи часто говорили, что у нее слабое сердце. И вместо того, чтобы отправиться в лучший мир, она попала в иной мир в качестве мамы ребенка, который был так дорог его настоящей матери. «Тише», – прошептала Юля, поглаживая оформившийся животик. «Все хорошо. Что бы ни произошло, у тебя есть я. Я очень сильно люблю тебя, малыш». Дышать по-прежнему было тяжело. На теле выступил пот, а тело еще помнило боль от ушибов и сна. Юля встала и обнаружила, что кувшин с водой пуст. Она опрокинула его на пол, проснувшись от кошмара. Открыв дверь, Юля вздрогнула. У стены на полу, охватив руками колени, сидела Оза. «Что ты тут делаешь?» – прошептала Юля. «Ты с ума сошла? Холодно, а ты в ночной рубашке. Что случилось?» Оза подняла голову и молча, очень серьезно посмотрела на Юлю. «Быстро прыгай в мою кровать», – велела та. «Согрейся, я схожу за водой, а потом ты мне все расскажешь». Напившись, Юля поднялась в спальню. Оза сидела на ее кровати. Хоть в одеяло закуталась, и то хорошо. «Что стряслось?» – повторила Юля. «Я не знаю точно», – сказала девочка. «Я что-то услышала». Юля встревожилась. «Шум? В доме или снаружи?» «Нет, не так. Понимаете, я услышала. Кажется, это был ваш ребенок. Что-то испугало его. Я почувствовала и пришла. Вам приснился страшный сон?» Юле потребовалось несколько секунд, чтобы переварить услышанное. «Ты ощущаешь моего ребенка? Магически?» – недоверчиво выдавила она. «С первых же дней в доме он очень яркий», – подтвердила Оза. «У него много магии. Амита тоже его чувствует. Просто сегодня она устала и крепко спала». «Так, стоп!» – Юля присела рядом с Озой. «У тебя связь с моим малышом. Ты услышала, что он беспокоится. Мне действительно приснился страшный сон. Как такое может быть?» «Я ведь немножко ведьма, помните? Я многое вижу и чувствую. Могу сказать, жив человек или мертв, потрогав его вещь. Могу иногда видеть ауру и сказать, где у человека болит. Госпожа Ула, Я неплохая, честно. Я никогда не делала ничего нехорошего. Ну, пару раз только. Но они сами были виноваты. Люди все время чего-то от нас хотят. Сделай то, сделай это. Узнай, есть ли у моего мужа шашни на стороне. Посмотри, куда мой дед закопал свои деньги. А если выполнить просьбу, получишь побои или угрозы. Ведьм никто не любит. Хорошо, что у меня есть Амита. Она хитрая и осторожная. Она умеет отводить глаза и морочить людям головы. Бедняжки. Юля привлекла девочку к себе. А меня вы тоже морочили? Скажи честно. Нет, вы совсем другая, с той же серьезностью сказала Оза. Вы добрая. У вас сердце, оно тоже сияет. Поэтому ты пришла ко мне? Предупредить, что ребенок встревожен? Да, мне так жаль. Я очень вам сочувствую. Мне? Чего вдруг? Удивилась и встревожилась Юля. Из-за сна? Нет. Что-то не так с ребенком? Со мной? Все в порядке, просто... Оза осторожно положила руку на живот Юли. Ваш малыш — это... девочка. Несколько секунд Юля ошеломленно молчала, успокаивая вихрь мыслей в голове, а потом засмеялась. Оза посмотрела на нее удивленно. Юля ее понимала. Странная дама веселится вместо того, чтобы предаваться сожалениям, ведь у нее родится девочка, а значит ведьма. Но Юля была счастлива. Девочка, мальчик. Главное, чтобы с ребенком все было хорошо. Да, проблема налицо. Магически одаренная женщина в этом мире – потенциальный изгой. Но это уже Юлина задача – максимально защитить ребенка от агрессии окружающих, вплоть до переезда в мир альвов. Если нужно будет, она так и сделает. Альвы ее примут, им нужны сильные маги. И к женщинам они относятся без предубеждения. Многие изгнанницы-ведьмы, по словам Орла, нашли убежище на просторах альвийского мира. Не примут альвы? Юля научит ребенка скрывать способности. Ава ведь научилась, ей тоже родители помогли. «Вам не страшно?» – тихо спросила Оза. «Нет, не страшно. Никто у меня моего ребенка не отберет. Никогда. А сама я свою малютку тем более никому не отдам». «Если бы моя мама была такая», – с горечью сказала Оза, хлюпнув носом. «Я ее не помню. Мне сказали, что, лежа в яслях, я заставила погремушки парить в воздухе, и меня сразу отдали в приют». Юля тяжело вздохнула. В ее мире талантливых и красивых женщин когда-то по малейшему обвинению сжигали на кострах. Там даже доказательств не требовалось. Зашевелились в сердцах соседей зависть, похоть, страх, жадность. А вот и готов донос. Судя по услышанному и увиденному, женская магия на Эллан-Драке была более яркой и разнообразной, чем мужская. Не иначе, как драки не хотели соперничества и потому заклеймили женское волшебство позором. Мужчины. «Скажи, если ты видишь магию моей дочери, значит и другие ведьмы могут?» – обеспокоенно спросила Юля, вспомнив предупреждение Орла. Оза улыбнулась чуть хитро и снисходительно. «Я очень сильная ведьма. Поэтому меня пока не очень раскусили. Амита такая же. В приюте нас считали самыми безобидными и глупыми. На самом деле мы можем очень многое. Просто чем больше у ведьмы магии, тем хуже к ней относятся. Одну девочку из нашего прошлого приюта, она жила в приграничном поселке, заставили день и ночь лечить раненых, а потом выгнали, не заплатив ни медяшки. Тетя Ула, скоро ваша малышка подрастет, и ее сможет увидеть любая ведьма». «Приму к сведению», – задумчиво кивнула Юля. «И надеюсь на то, что вы с Амитой будете и дальше помогать мне с советами». «Будем», – пообещала Оза. «И никому про вашу дочку не скажем. Она славная. Ей нравится ваш голос, особенно когда вы напеваете». Маленькая ведьма заснула у Юли в кровати, а Юля долго лежала, прислушиваясь к чему-то тихому и необъяснимому внутри себя. «Ее дочка, ее малютка». Еще не родилась, а уже нашла друзей. Вот бы увидеть ее сияние собственными глазами. Ава сказала, что всячески приветствует планы Юли насчет Амиты и Озы. Однако заверить согласие нынешней попечительницы и получить разрешение можно было только при личном присутствии в ратуше. Юле пришлось собраться и спуститься в город с Авой, которая как раз собиралась в банк за очередной выплатой. На улицах лежал снег, было довольно скользко. и женщины наняли портшес. Благодаря деньгам Аввы у гостиницы какое-то время имелся стабильный доход, и Юля в который раз убедилась, как хорошо жить, когда не нужно на всем экономить. На ней было новое красивое платье из крепкой шерсти, мягкое и теплое. Цила уложила ее волосы в траурную прическу, сложное переплетение прядей. Эймит подарил Юле статус и чувство безопасности. Вот только магия ведьм ее немного беспокоила. Хорошо, что колдуньи редко появлялись на людях. Самые сильные ведьмы старались работать в городских трущобах с определенной репутацией или прятаться в лесах. Носильщики доставили женщин до подножия цветочного холма. И до ратуши Ава и Юля дошли сами. Ава заверила свое согласие, и они разделились. Юля отправилась к Тенниеру, а Ава в банк. Найти нужную комнату оказалось делом непростым. Здание было огромным. Ранее Юля посещала в нем только кабинет судьи. Повсюду носились клерки в белых передниках, все деловитые и очень занятые. На все вопросы они отвечали недовольными гримасами. «Прямо как у нас», — подумала Юля. Однако настойчивости у Юли было не занимать. Она отыскала кабинет Тенниера и врезалась в выходящего из него мужчину. Юля охнула и схватилась за живот. Ей показалось, что ребенок изо всех сил пнул ее изнутри. До этого момента Юля ни разу не чувствовала шевеления дитя, и первый же опыт оказался чувствительным. «Если бы я не знала, что ты девочка, подумала бы, что беременна будущим футболистом», — тихо произнесла она, обращаясь к дочери. «Хотя, кто знает». «Что?» — озабоченно переспросил вышедший из кабинета высокий мужчина. «Вам плохо? Я вас сильно задел?» «Нет-нет, все в порядке. Сама виновата», — заверила его Юля, поднимая голову. «Это вы? То есть...» Юля смутилась. «Вы Эйлан Олтаниер?» «Именно так. Вы ко мне?» «Да, к вам. Проходите». «Но ведь вы куда-то спешили? Я могу подождать». Юля мысленно приказала себе сконцентрироваться. «Да что с ней такое, в конце концов?» В родном мире она всегда старалась выбить из чиновников все, что возможно. Сел в кабинет, выполняй свою работу, обслуживай посетителей без заминок. А тут еще что-то повело. Не от того ли, что Эйлан Тенниер, богач и меценат, оказался до ужаса интересным мужчиной? Он не был красавцем, но при высоком росте имел крепкое гармоничное телосложение. Черты у него были скорее резкие, чем утонченные. И не каждой женщине понравились бы глубокая ямочка на подбородке и крупный нос. Однако ярко-зеленые, как у многих родовитых драков, глаза были наполнены острым вниманием, и это располагало. Юле даже показалось, что внимание было слишком явным. Тенниер рассматривал Юлю напряженно, словно пытался ее узнать. Пауза затягивалась. «Я вас приму», – мужчина тряхнул головой. «Проходите». Странное чувство растерянности продолжилось и в кабинете. Тенниер расспросил Юлю о ее мотивах. При этом временами, вместо того, чтобы задать следующий вопрос, он останавливал на Юле тяжелый взгляд и несколько минут молчал. Однако дело двигалось. Юля рассказала об Амите и Озе, их желании познать сложное искусство ведения домашнего хозяйства. «У госпожи Ол-Аниер останутся девочки помладше», — объяснила Юля. «А тем, кто старше, самое время поучиться чему-нибудь на практике. У меня сейчас самый трудный период. Помощницы просто необходимы. А девочки узнают, как начинать дело с нуля. Надеюсь, им пригодится и понравится». «Ваш муж не против попечительства над магически одаренными детьми?» – уточнил Тенниер. «Я вдова», – с достоинством ответила Юля и смахнула невидимую слезинку. «И вы сами открываете гостиницу?» В словах Драка прозвучало явное недоверие. «Одна?» «Не одна. У меня есть подруга, господин Олтаниер». Юля постаралась спрятать улыбку. Мужчины везде одинаковые. «И кое-какой начальный капитал имеется». «Но вы?» Тенниер посмотрел на ее живот. «О, да, на сносях». Юля все же улыбнулась. «И времени у меня не так много. Хочу, чтобы к нужному моменту все в гостинице работало как часы». «Что ж», Тенниер опять завис. «Я дам вам разрешение. Деньги на содержание девочек можете получить в банке вот по этой бумаге». «Деньги?» – удивилась Юля. «Конечно. Драк откинулся в дорогом кресле с золотым тиснением и прищурился. «Вы не знали о дополнительных деньгах?» «Я думала, они уже выданы Авве, госпоже Ол-Аниер». «Она возьмет двух других девочек на замену, а вы также берете на себя дополнительное обучение». Таниер заглянул в свиток, где Юля подробно изложила свои соображения. «Наукам, счетоводству и основам орочьего языка. Вы знаете орочий?» «Найму преподавателя», — пояснила Юля. «В последнее время все чаще приходится заключать сделки с орочьими бригадами. Не все орки владеют общим наречием. Такая путаница порой выходит с контрактами. Альвийский тоже не помешал бы». «Я не вижу здесь рукоделия», — Таниер перевернул свиток. «Девочки должны уметь шить, вышивать». «Тоже найму», — быстро проговорила Юля, слегка поморщившись. «Отрадно видеть, что в сердцах людей еще живет бескорыстность», — задумчиво произнес Драк, ставя свою печать на другом свитке, предназначенном для банка. «Я выделяю вам 25 золотых орлов. Но вы понимаете, что мне нужно будет проверить условия проживания девочек и выполнение перечисленных обещаний?» «В любое время». Юля широко улыбнулась. У входа в ратушу она встретилась с Авой. Госпоже Ол-Аниер пришлось еще раз сходить в банк. Она продолжала петь дифирамбы Таниеру, повторяя. «Ну, я же говорила, дорогая Ула, я же говорила вам, какой это чуткий и внимательный юноша. Скорее, взрослый мужчина. По меркам драков он довольно молод. Он женат? О, нет, никто пока не слышал об избраннице господина Эйлана. Что весьма странно. Ему бы обратиться к свахе, и пока не поздно создать семью и зачать наследника. С такой работой. Ходили слухи, что господин Ол-Аниер чуть не погиб примерно 3-4 месяца назад. Вот как? Юле вдруг стало тревожно, словно было что-то, о чем она забыла и не смогла вспомнить в нужный момент. Господин Эйлан иногда помогает шерифам дальних округов с расследованием нехороших случаев, вроде убийств и ограблений. Его вызвали в орочий поселок, но по дороге на него напали пустынники с их дикими драконами. Господин Таниер чуть не погиб. На той дороге пустынники никогда раньше не промышляли, слишком близко к альвийским землям. Очень странный случай. Действительно странный, — тихо проговорила Юля.